недавно скончавшийся в Берлине. Сам Герасимов в этих кружках не засиделся. Путь тюрем и ссылок меньше всего казался ему привлекательным. Потерпев неудачу на попытке пробиться в инженеры, Герасимов пошел в юнкерское училище и затем в течение нескольких лет тянул офицерскую лямку в одном из резервных пехотных батальонов. Эта служба не удовлетворяла и не могла удовлетворять. Монотонная, скучная жизнь и притом без надежд сделать карьеру в будущем. Выскочить из колеи оказалось возможным в одном направлении – перейти в корпус жандармов. Этот переход Герасимову дался нелегко. Конец 80-х годов был периодом общей борьбы с кухаркиными детьми. Офицерский состав корпуса жандармов с особым старанием стремились заполнять одними только дворянами. Плебеям, к числу которых принадлежал Герасимов, ставили разного рода препятствия. С большим трудом удалось пробиться в начале. Нелегко было и двигаться по служебной лестнице позднее. Мужицкая напористость с одной стороны, обнаружившиеся полицейские таланты с другой, помогали преодолеть препятствия. К началу 1900-х годов положение стало много лучше. Когда революционное движение разрослось, начальству стало не до справок о социальном происхождении жандармских офицеров, способных вести борьбу против этого движения. В феврале 1905 года, в период, когда дело полицейского сыска разваливалось по всей империи, и когда с ним особенно плохо было в Петербурге, Герасимов получил назначение на пост начальника петербургского охранного отделения. Это был один из наиболее ответственных постов в русской политической полиции вообще. Герасимов быстро сумел сделать его еще более ответственным. Особенно сильно он выдвинулся в октябре-декабре 1905 года. Растерянность среди руководителей политической полиции в тот период достигла высших пределов. Департамент полиции боялся принять какие-либо меры для подавления вырвавшегося наружу революционного движения. Революционная агитация велась открыто, захватывая все новые и новые слои и расшатывая последние устои старой власти. Герасимов был тем, кто настаивал на переходе к репрессиям. По его рассказам, он тогда считал, что перед властью стоит один выбор. Или мы будем, как писали в их газетах, служить революционным украшением петербургских фонарей, или их пошлем в тюрьмы и на виселицу. В первую очередь он требовал немедленного ареста Петербургского совета рабочих депутатов. Руководители департамента полиции во главе с Вуичем и Рачковским были против этих арестов. Они опасались, что последние вызовут революционный взрыв, для подавления которого у правительства нет надежных сил. Герасимову пришлось выдержать жестокую борьбу. По его настоянию было созвано специальное междуведомственное совещание для всестороннего обсуждения вопроса. Председателем его был Щегловитов, будущий министр юстиции в годы жесточайшей реакции, расстрелянный в сентябре 1918 года в Москве